Арвид Калнин, командир 4-го взвода наблюдения разведроты 131-й бригады, лейтенант, БМП-2, номер 018. Мне повезло, как будто что-то все время отводило беду. Андрей, мой стрелок, зажал в зубах крест и стрелял куда придется. Где свои, где чужие, мы не знали. Стреляли во все стороны, и все. Я сказал механику: увидишь просвет, дуй туда. Вокруг нас то одна машина загорится, то другая. Нас просто расстреливали. Мой механик стал засыпать. Вот такая реакция организма. И случайно нажал на педаль газа. А включена задняя передача. Машина дернулась на полметра назад. И тут как раз пролетает граната. Стой мы на месте, сгорели бы. Сергей Кравченко, заместитель командира разведроты 131-й бригады по воспитательной работе, лейтенант. Я шел на третьей машине. Мы остановились. Только мы остановились. И механик, рядовой Анатолий Заболотнев, примечание автора, начал сдавать назад. С третьего этажа этого здания нас выстрелили из гранатомета. Мы отъехали назад. Когда я открыл люк и попытался, скажем так, вылезти, то из этих домов, где написано «Слава советским железнодорожникам», уже жгли колонну. Колонна растянулась. Вот где эти дома, направо, туда, как мы шли змейкой, входили сюда. Колонна растянулась примерно метров на 400, на 500. И на протяжении всей колонны, когда мы пытались выехать, было видно, что колонну жгли. Гранатометчики сидели буквально в каждом окне. Вот каждый из этих зданий, здесь находящихся, буквально кишело боевиками. Экипажи с подбитых машин, которые пытались спешиться и укрыться в близлежащих домах, расстреливались в упор буквально снайперами, автоматчиками. Просто было такое впечатление, что куда ни стрельни, в какое окно обязательно попадешь. Спасаясь от огня противника, вторая машина в колонне, БМП-1 КШ, номер 131, полковника Виктора Андреевского, находит проход, поворачивает налево и начинает уходить по улице Комсомольской от железнодорожного вокзала в направлении президентского дворца. Колонна послушно следует за своим командиром на улицу Комсомольскую. Сергей Кравченко, заместитель командира разведроты 131-й бригады по воспитательной работе, лейтенант, БМП-2, номер 018. Следом шла машина замом командира бригады, полковником Андреевским, БМП КШ. Она приняла влево и проехала по улице Комсомольской. Проехала она буквально метров 15-20. В нее тоже попала граната. Арвид Калнин, командир 4-го взвода наблюдения разведроты 131-й бригады, лейтенант, БМП-2, номер 018. И в это самое время в одной из боковых улиц появился просвет. Как я потом узнал, это была улица Комсомольская. Мы туда, и в это время в идущую впереди машину попала граната. Было похоже на фейерверк. Очень красивое зрелище, если уместно говорить о красоте в данной ситуации. Десант стал спрыгивать с брони, а тут вторая граната. Караул! Спецназовец, прапорщик Юрий Созинов, примечание автора. Меня толкает, посмотри направо. Там во дворе частного дома стоит мужик с РПГ. Машет кому-то и показывает на мою машину. «Андрюха!» — кричу я. «Башню вправо и стреляй!» Из записи радиопереговоров штурмовых отрядов. 10.38. Противник ведет шквальный огонь по леске 12. 10.43. Леска 12 вынужден занять оборону. Его окружают гранатометчики и расстреливают в упор. 10.55. Подбита леска 12. Колонна остановлена. По свидетельству прапорщика Юрия Созинова, находившегося на броне БМП-2 номер 018, когда они впереди увидели площадь, то справа от цирка в КШМ был произведен выстрел из РПГ. КШМ от попадания загорелось. БМП-1 КШ номер 131 остановилась. Экипаж начал спешно покидать поврежденную машину. Дмитрий Ерофеев был ранен. Осколком был перебит коленный сустав. Владимир Казаков помог вылезти из машины своему командиру и помог механику-водителю, рядовому Кашулину, вытащить из горящей машины полковника Андреевского, который был контужен. Со стороны цирка группа боевиков попыталась приблизиться к машине, когда Дмитрий Ерофеев и Владимир Казаков приняли бой, заняв огневые позиции. Дмитрий у кормы машины, а Владимир около носовой части. По словам жительницы одного из домов, чеченцы предлагали им сдаться несколько раз. На все предложения от русских слышались только выстрелы. Но патроны были на исходе. Первым погиб Дмитрий. Потеря крови и выстрел из гранатомета сделали свое дело. Владимир отстреливался до последнего. Когда закончились патроны и чеченцы подошли вплотную, он взорвал гранату. В результате все, кроме рядового Кашулина и полковника Андреевского, либо погибли, либо пропали без вести. Кашулина и Андреевского спас чеченец Юсуп Хасанов, бывший милиционер. Лишь 17 января 1995 года разведчики 370-го ООО СПН обнаружили возле здания, недалеко от цирка, БМВ КША и без видимых следов повреждений. Выйдя из цирка, двинулись к этой группе домов, заняли дома и приступили к очередной зачистке. Как выяснилось, в подвалах этих домов прятались местные жители. Среди них был заместитель командира печально известной майкопской бригады со своим водителем. БМП-2 номер 314 старшего лейтенанта Вячеслава Мелехова получила кумулятивную гранату в силовое отделение с правого борта в районе Жектора. Командир 2-й мотострелковой роты 131-й бригады капитан Валерий Николаев, осмотрев БМП на пункте сбора поврежденной бронетехники, отметил, что в корпусе БМП имелось всего одно попадание. Исходя из этого, можно предположить, что у боевой машины вышел из строя двигатель. Экипаж в результате интенсивного обстрела погиб полностью. Тела двух военнослужащих, рядовых Александра Золотова и Виктора Платонова, были опознаны родственниками в морге города Моздока. Пятеро других членов экипажа, рядовой А.В. Останин, старшина Ю.С. Балтийский, старший лейтенант В.В. Мелехов, младший сержант Д.А. Прокудин и младший сержант А.Е. Ракович долгое время числились пропавшими без вести. Мать погибшего старшего лейтенанта Мелехова приводит версию гибели БМП-2 номер 314, основанную на рассказе полевого командира Абу. Предположительно, это полевой командир Абу Супьян Мавсаев, примечание автора. Однажды Абу, главный палач Шалинского района, заявил в мой адрес: «Это мать пусть не ищет!» Он помнит день 1 января, когда он и другие чеченцы видели и удивлялись, как одна БМП вырвалась из горящей колонны и, петляя, но целеустремленно, помчалась к вокзалу. Так мог сделать только местный, это был мой сын. Другие рассказывали, как чеченцы на «Жигулях» рванулись за этой БМП и с помощью гранатометов подожгли ее. Стоит отметить, что во время боевых действий в Грозном дудаевцы действительно использовали автомобили, но лишь как транспортное средство. Из радиопереговоров 131-й бригады. Слиток 11. 12-й и 11-й, ответь 10-му, прием! Калибр 10. 11-й, он меня слышит или нет, прием! Слиток 11. 12-й, я не слышу ни горца, я не слышу ни 12-го, не слышу! Алим 12, второй голос. 10-й, 10-й, 12-й движется к переправе! Калибр 10. Нет, это не тот, это не тот! Слиток 11. Леска 12, леска 12, ответь, ответь! Леска 12, я слиток 11, прием! Полковник Савин вызывал всех, кто шел на помощь бригаде. Он пытался вытянуть к вокзалу даже остатки 2-го штурмового отряда, позывной старшего Камин-23, из района товарной станции. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 10.57. Камин-23. Идет по путям на помощь калибру 10. Из радиопереговоров 131-й бригады. Калибр 10. Сила, прием! Калибр 10. Сила, я калибр 10, прием! Калибр 10. Сила! Калибр 10. 12-й, 12-й, прием! Слиток 11. 12-й, я 11-й, леска 12. Я слиток, прием! 10-й, я 11-й, прием! Калибр 10. 12-й! Сила, 12-й! Сила 1, прием! Слиток 11. Сила 1, ответь, прием! Калибр 10. 23-й! Камин 23-й, прием! Камин 23-й. Я, Камин 23-й, прием! Калибр 10. «Доложи, что у тебя! Доложи, что у тебя! Прием!» «Камин 23-й! Ведем огневой бой! Ведем огневой бой!» «Калибр 10! Выйти ты не можешь оттуда! Прием!» «Камин 23! Дорога очень сложная! Очень сложная! Только по путям!» «Калибр 10! Надо вырваться на пути! Пути, блядь! Идти по немнах! Ну а что там тянуть?» Наконец, на связь от Аркана 12 вышел абонент и доложил обстановку за старшего. Из радиопереговоров 131-й бригады. «Калибр 10. 12-й!» Неразборчиво, шум стрельбы. «Прием!» Абонент 12. 12-й, подбит! «Калибр 10. Неразборчиво, вероятно, 12-й. 12-й, прием!» «Калибр 10. 12-й, прием!» Абонент 12. «Я 12-й!» «Калибр 10. Где старший? Где старший 12-й?» Абонент 12. «Старший впереди, по-моему, подбит!» «Калибр 10. Не понял, не понял!» Абонент 12-й повторяет. «Старший впереди, по-моему, подбит!» Не определено, чей голос. «Старший подбит!» Слиток 1 вмешался. «За 12-го! Кто остался у вас там за 12-го? Ответьте, прием!» Абонент 12. «Я 12-й, прием!» Абонент 12. «Я 12-й, прием!» «Калибр 10. «Я 10-й, прием!» Абонент 12. «Колонну блокировали!» «Калибр 10. «Кто и как?» Абонент 12. «Не понял!» «Калибр 10. «Как блокировали? Стрельба идет или просто люди?» Абонент 12. «Идет стрельба с домов! Подбили первую БМП!» «Калибр 10. «Понял!» «Развернуться и уйти, блядь, на другой маршрут нельзя!» Абонент 12. «Связи ни с кем нет!» Калибр 10. «Попробуйте развернуться и уйти на другой маршрут, бля, потом! Потому что всех вас сожгут там, прием!» Абонент 12. «Понял!» Из записи радиопереговоров штурмовых отрядов. 10.02. К силе. Отряд от 19-й мед. Пришли наши. Сила вошла в связь с калибром. 11.06. Сила пробует подойти к зданию напротив вокзала. Подходы закрыты техникой. Спустя некоторое время БМП-2 номер 018 и БМП-2 номер 236 были поддержаны огнем подошедших машин 2-й мотострелковой роты 276-го полка. БМП-2 номер 236 командира разведвзвода старшего лейтенанта Валерия Козлова в Грозный входила 8-й в колонии. Перед отправкой в Чечню, в связи с нехваткой в бригаде пехотных офицеров среднего звена, лейтенант Козлов был переведен из разведроты 131-й бригады во 2-й мотострелковый батальон на должность командира взвода. Успев сжиться с экипажем, лейтенант Козлов грамотно руководил машиной во время боя на улице Комсомольской. Арвид Калнин, командир 4-го взвода наблюдения разведроты 131-й бригады, лейтенант, БМП-2, номер 018. Дальше было здание цирка. Я вышел осмотреться, и там же подобрал жетон от гардероба. Белый, пластмассовый, с красной надписью. «Грозный цирк, 99». Счастливый для меня номер. Этот жетон всю войну со мной. Потом снова затор, и мы рванули назад. Колонна окончательно завязла в бою на улицах Комсомольской и Рабочей. Савин доложил об этом Пуликовскому. Из записи радиопереговоров штурмовых отрядов. 10.37. Леска 12 блокирована. Связи в колонии нет. Из радиопереговоров 131-й бригады. Калибр 10. Понял. Ой-ё! Слышен звук стрельбы в рации. Примечание автора. Понял. Нашу колонну. Колонну 131-й ОМСБР. Примечание автора. Докладывай 12-й. Зажали, зажали. Первая машина горит. Прием. Слиток 11. Что? Не понял. Калибр 10. Первая головная машина горит. Слиток 11. Понял, понял. Калибр 10. 12-й, 12-й, я 10-й. Прием. Абонент 12-й. 10-й, я 12-й. Прием. Абонент 12. Я 12-й. Прием. Калибр 10. 12-й, я 10-й. На приеме, доложи. Абонент 12. Я один. Я один имею с тобой связь. Один. Остальных 5. Машин. Примечание автора. Растеряли. Калибр 10. Не понял, не понял. Калибр 12. Я один имею с тобой связь. Один я. остальных растеряли!» «Неразборчиво! Пушку заклинило!» «Калибр 10!» «Но вы колонной идете! Идите! Или вас тормознули всех?» «Абонент 12!» «Нас всех тормознули! Ведем бой!» «Калибр 10!» «Понял я, понял!» Полковник Савин обращается к старшему второго штурмового отряда с просьбой оказать помощь в надежде на то, что в районе товарной станции ситуация более благоприятная. Из радиопереговоров 131-й бригады. «Калибр 10!» «Третий, 23-й! Камин 23-й, прием!» «Камин 23!» «Я 23-й, прием!» «Калибр 10!» «Доложи обстановку!» «Камин 23!» «Нахожусь на старом месте! С четырех сторон веду огневой бой! Вместе находятся соседи!» «Вероятно, 81-й МСП, примечание автора!» «Их немножко! Выйти сейчас! Возможности нет! У меня только две БМП имеются, которые могут! Как понял меня, прием!» «Калибр 10!» «Понял тебя, понял, понял!» Трагизм ситуации заключается в том, что колонна, ведя бой всего лишь в квартале от привокзальной площади, в свою очередь нуждалась в помощи со стороны подразделений, находившихся на вокзале. Сложно сказать, была ли реальная возможность у окруженных на вокзале частей оказать действенную помощь колонне. Однако, если бы подобная помощь была оказана, исход боев за железнодорожный вокзал мог быть иным. Из радиопереговоров 131-й бригады. «Калибр 10. «Что идет помощь, идет помощь! Но где, я пока не знаю! Колонну, которая к нам шла, заблокировали! Ведет бой!» «Камин 23. «Я понял, буду ждать! Ну, я все понимаю!» «Калибр 10. «Я 10-й, прием!» «Абонент 12. «На приеме!» «Калибр 10. «Доложи, доложи, что у тебя там?» «Абонент 12. «По-прежнему ведем бой! По-прежнему нет связи ни с кем! По-прежнему!» «Калибр 10. «Но я понял, я понял! Выйти никакой возможности нет!» «Абонент 12. «Выйти назад, выйти назад! Возможно, может быть!» «Неразборчиво! Прием!» «Калибр 10. «Я понял! Но давайте пробуйте уйти! Уйти оттуда, блядь, пробуйте выйти!» «Абонент 12. «Нет ни с кем связи! Нет ни с кем связи! Я один!»